Глава 4. Новые находки, новые проблемы. Саш 2 дня не только слушал рассказы девушки. Он исследовал сканер запахов. Нужная вещица в этом мире, да и потом может пригодиться. Сначала демон построил модель сканера в астрале, а потом ее исправлял, исходя из разработанных ранее принципов. Модернизировать сам сканер он не стал, а слил разработанную астральную конструкцию с компом. Тот имел в составе все блоки этого устройства. К тому же блок анализа ДНК имел гораздо больше возможностей, чем детектор запаха стандартного прибора. Хотя и тот, и другой настраивались только на образец. Астрал разрешал накладывать пространственные модули друг на друга бесконечное количество раз. Появившиеся астральные связи позволили работать компу и в качестве сканера запахов, только гораздо более мощного. Исправления Саша значительно расширили возможности такого устройства. К сожалению, пока Саш мог работать только с готовыми приборами. Усвоенные курсы обучения, в том числе и инженерный, содержали лишь чисто техническую информацию. Ему не хватало физики и химии, описывавших основы мира. Демоны никаких наук вообще не имели, по крайней мере, об этом Саш не слышал. Это только люди ухитрились разложить все по различным научным полочкам. Все работы с астралом в его родном мире выполнялись по принципу проб и ошибок, зачастую фатальных для экспериментатора. Спасала лишь возможность последующего возрождения. Второй раз одну и ту же ошибку в астрале демон не совершал. Когда они с девушкой осторожно выглянули из укрывшей их пещеры, сильно изменившееся ущелье Ос было наполнено различными звуками. Стояла короткая весенняя ночь. Ульи отдыхали, но зато бодрствовали ночные обитатели, и растительность внизу наполнялась шорохами и криками. Как обычно, кто-то кого-то ел. Дневная живность возле ущелья не приживалась. В это время осы пожирали всех неосторожных представителей животного мира, случайно попавших на их территорию. «Там вверху на камне стоит бот, и возле него стаксы тирана», — сообщил Саш Роксине. «А ты откуда знаешь?» — удивилась та, замерев от неожиданности. «Запах!» — пожал плечами Саш, больше ничего не объясняя. Девушка некоторое время рассматривала невозмутимого спутника, но, не дождавшись других объяснений, просто подключилась к каналу связи. «Привет, встречающий делегацию, мы вернулись». «Ну вот, тирана, а ты не верила, я же говорил, что они не пропадут!» — раздался обрадованный голос такса. Сверху спустили трос подъемника, по которому Саша с девушкой быстро вытащили наверх. Тирана молча кинулась к родственнице и обняла ее. Из глаз покатились слезы. Стакс лишь глянул на невозмутимого Саша и пробурчал. «Похоже, это ты что-то придумал». «Он, не я же в самом деле!» — сквозь слезы пробормотала Роксина. «Он псион! Он как-то сжег весь рой! Они бы меня сожрали!» Всхлипывания со стороны женщин усилились. Накопленное нервное напряжение требовало выхода. «Вот, значит, в чем дело!» — задумчиво произнес такс, уставившись на Саша. Сашу пришлось уже коротко повторить свою историю и этим людям. Они могли помочь в решении проблемы с республиканцами. Придуманная легенда все равно не выдавала истинную информацию о демоне. Стакс подтвердил мнение Роксины о плохом плане, не учитывавшем менталитет республиканцев. Он также пообещал Сашу лучше приглядываться к туристам и сообщать в случае обнаружения республиканцев. У демона уже появился новый план решения проблемы с преследователями. Он учитывал менталитет республиканцев, а свой труп Саш вполне мог предоставить для опознания. Точнее, конечно, не свой, а тело клона с ДНК погибшего лаборанта. Осталось лишь вернуться в республику и спереть из защищенного медицинского центра установку репликатора. Этот вариант даже для весьма оптимистично настроенного демона выглядел утопически. Имелось другое решение – немного, точнее, очень много подучиться и создать нужное оборудование самому. Почему-то такой план выглядел более перспективным, несмотря на гораздо большую длительность исполнения. Тем более Саш знал, что и как нужно делать. Хотя Стакс и надеялся на благополучное возвращение Роксины, но полной уверенности у егеря не было. Фактически, Саш спас девушку, и за это Стакс был ему очень благодарен. Они с тираной 2 ночи дежурили на гребне ущелья, с надеждой ожидая возвращения пропавшей парочки. На борту бота местные представители живности им были не страшны. После нескольких дней отдыха Роксина с Сашем, уже как постоянные напарники, вышли на сопровождение туристических групп. Для демона работа не представляла сложности. Наблюдение за окружающей обстановкой с помощью линз-компа и постоянно работающего сканера запахов создавало полную реальную картину окружающего мира. Роксина контролировала действия туристов, а напарник – внешние условия. Результаты обработки окружающего пространства компом Саш постоянно транслировал девушке. После многочисленных просьб спутницы он, работая по вечерам, изменил и ее комп. Роксина пришла в восторг. Ничего подобного она даже не представляла. Возможности егеря работать на поверхности в условиях ограниченной видимости повышались даже не на порядок, а на порядки. Невероятная скорость работы личного компа обеспечивала мгновенную обработку поступающих данных даже встроенными средствами. Создавать собственную программу у Саши не было ни желания, ни возможности. По всем наблюдениям, туристы в группах оказывались обычными людьми, никак не связанными со службами безопасности республиканцев. Напарники проработали целую неделю с одной такой группой путешественников из этого государства. Демон недоумевал. Он оставил такой жирный след, а его никак не обнаружат? Похоже, он переоценил возможности и желание республиканцев его найти. Что ж, он этим не сильно расстроился. У него нашлись дела поважнее. Он наблюдал. А наблюдал он за Роксиной. Воздействие измененной крови на проводницу оказалось неожиданностью даже для демона. Кровь не только не растворилась в теле девушки, а стала активно перестраивать плоть по своим шаблонам, запрограммированным в центре репликации. Оказывается, в лаборатории республиканцев из тела клона демон создал нечто удивительное. Его клетки крови запускали процесс репликации или клонирования самих себя, а заодно и переделку всего тела по заложенному образцу. Органы не менялись, менялись их функции и состояние. Саш видел, как в теле девушки формируются дополнительные нервные системы. Скоро стали проглядывать и признаки образования ловушки душ. Роксина тоже стала замечать непонятные изменения своего состояния. Она перестала уставать. Походный рюкзак становился день ото дня все легче. Двигаться ей стало все быстрее и прыгать гораздо дальше, чем обычно. Стандартные тесты в медицинском реаниматоре на базе не показывали никаких изменений в организме девушки. Однажды она, не размышляя о передвижении, перемахнула на другую сторону расщелины. Обернувшись, проводница обнаружила, что туристы круглыми от удивления глазами смотрят то на 9-метровую пропасть, то на спокойно стоящую на той стороне девушку. Роксина решила поговорить с Сашем. «Саш, будь добр, поясни, что со мной происходит?» Выбрав момент на одном из привалов, обратилась она к напарнику, присев рядом с ним на ствол поваленного папоротника. «Извини, но это последствия влияния моей крови. И сразу говорю, прервать ее действия я не могу. А уж отменить тем более. Сам такого не ожидал», — честно признался Саш, в очередной раз рассматривая девушку в астрале и отмечая произошедшие изменения. «Да мне как-то и не хотелось. Никогда себя так хорошо не чувствовала», — пробормотала девушка. Она так и предполагала, что это результат того ритуала в Улье. «А ты тоже можешь перемахнуть 9-метровую пропасть, не заметив?» «Наверное, могу, не пробовал», — пожал плечами Саш. «А какие еще у меня появятся возможности?» — заинтересовалась девушка. «Сложно сказать», — задумался парень. «Скорее всего, ты станешь псионом. Вот только как использовать такие способности, даже я пока не знаю». «А та стена огня, которой ты спалил рой, это тоже одна из возможностей?» Заново представив феерическую картинку уничтожения ос, уточнила Роксина. «Одна из неудачных попыток», — кивнул Саш. Он немного рассказал девушке об астрале, о возможностях души и о новых свойствах, которые скоро обретет ее тело. Появляющаяся у девушки ловушка душ прозрачно намекала на возможность магических операций в подпространстве. Демон сам еще не понимал, что творится с астралом в этой вселенной, но упорно учился. Составление справочника воздействия базовых астральных модулей и примитивов на окружающую реальность шло медленно. В этой вселенной все происходило по-другому и приходилось действовать очень осторожно. Вдруг здесь у демона не будет следующего перерождения? Проверять на практике эту способность очень не хотелось. Возможно, ему здорово повезло, когда он в первый раз применил простейшее одномодульное заклинание нагрева. Воспользуйся демон чем-то более сложным, и результаты предсказать было бы трудно. с моим компом ты тоже работал через астрал?» Девушка задумчиво крутанула браслет личного компа на руке. «Да», — кивнул Саш. «Скрывать эту информацию от девушки было бы глупо. Существующими структурами в изнанке пространства проще разбираться. И собственное тело ты тоже перестраивал с его помощью». Продолжая крутить браслет, стал размышлять вслух напарница. «Раз можешь делать собственным организмом такое, то почему нельзя создать комп внутри? Насколько я догадываюсь, информационные структуры этих твоих модулей для одинаковых функций должны быть похожими. Глаза видят, мозг думает, уши слышат, нос нюхает. Вот интересно, какой орган отвечает за полевую связь?» «Странно, я как-то над этим не задумывался», — озадаченно пробормотал Саш, почесав затылок. Почему-то этот жест помогал в размышлениях. Девушка подсказала интересную идею – наложить астральные модули компа на организм. Именно так родичи мгновенно перестраивали тела в его вселенной. Наложение специального модульного заклинания полностью перекраивало структуру объекта. Демон мог мгновенно превратиться в летающего, вырастив себе крылья, или в бронированного воина, покрыв себя непробиваемой броней. Но демоны никогда не накладывали на себя мертвые структуры. С одной стороны, комп – структура мертвая, но с другой, она ведь может легко изменяться и подстраиваться под окружающее пространство. Да и органы чувств биологических созданий похожи на элементы структуры этого электронного устройства. Девушка давно ушла, оставив застывшего в раздумье собеседника. Саш так и эдак крутил в уме возникшую идею. Она нравилась демону все больше и больше. В этой вселенной мгновенно изменять организм у него пока не получалось, но астрал совсем не мешает изменять информационную наполненность объекта. Именно так он и создал новое тело клона. Месяц во время сопровождения групп туристов Саш медленно и аккуратно готовил модули нового астрального заклинания. Во время одного из небольших перерывов между выходами он применил заклинание на себя. В данном случае Саш ничем особо не рисковал. Если бы модули не подошли под основу его тела из-за отсутствия точек привязки, она бы просто не сработала из-за несовместимости. Заклинание сработало. После небольшого времени дезориентации, обычного из-за наложения изменяющейся магии, Саш понял – попытка удалась. Он получил новые возможности. Внутренний комп четко отзывался на мысленные команды. Помогло изучение инженерного курса по электронике. Саш по этой профессии уже являлся сертифицированным специалистом. Стакс совсем не врал, когда говорил о возможностях фирмы. Среди туристов встречались люди с очень высокими уровнями сертификатов по разным направлениям науки и техники. Принять экзамен у молодого специалиста в одной из местных капсул обучения для них задача несложная. После экзамена у двух профессионалов с более высокими уровнями знаний Саш получил подтвержденный сертификат инженера первой ступени. Пространство астрала после наложения заклинания сильно преобразилось. Теперь повсюду Саш видел целые пучки информационных нитей и облаков, соответствующих электронным устройствам окружающего мира. Открылись необычайные возможности работы с электроникой через астрал. Осталось только разобраться с тем, что на что влияет, а этот процесс весьма длительный. Между этими делами Сашу пришлось модернизировать компы Стакса и Тираны. Очень уж им понравились отзывы Роксины о работе измененного личного компа. Шок от полученного эффекта – это самое простое описание состояния глав фирмы после освоения ими возможностей обновленного устройства. В еще более удивленном состоянии Стакс прибыл из очередного рейса с новой группой туристов. На станции он, как обычно, встретился с хорошим знакомым, главным администратором станции Лаймоном Ликсом. Тот частенько заказывал экскурсии в заповеднике для себя и своих знакомых. Сидеть безвылазно на далеком космическом объекте очень тяжело, а до развитых миров несколько прыжков. На такое длительное время руководству нельзя покидать рабочее место. До заповедника всего один прыжок легкого бота или транспорта. За неделю можно прекрасно отдохнуть от повседневной рутины. Приятели заперлись в кабинете, чтобы обсудить текущие дела. Все закупки егеря делали через Ликса. Оптовые покупки через терминал космической станции обходились гораздо дешевле, чем заказы по инфосети. Естественно, некоторая часть денег оседала в карманах администраторов, но стороны всегда оставались весьма довольны сотрудничеством. После небольшого случайного спора в разговоре о наручных компах, Ликс предложил испытать новое приобретение, расхваливаемое егерем. Собеседнику и самому хотелось узнать, на что способна поделка парня. Результаты эксперимента привели в полное замешательство не только Стакса, но и хозяина кабинета. По заданию администратора из скин-станции сначала легко скачал себе копию программы наручного компа Стакса, а потом начал грузить туда собственную систему, пытаясь нащупать границу возможностей испытуемого устройства. Ничего другого подвыпившим приятелям придумать не удалось. Базовая программа компа изначально показывала максимум возможностей и не могла протестировать что-то сверх того, с чем могла работать. Возможности Искина значительно превышали базовую оболочку компа, поскольку он мог управлять десятком тысяч таких устройств. Наручный прибор Стакса без проблем всосал в себя все программное обеспечение стационарного Искина вместе с содержимым его базы. Так что эксперимент не помог в определении граничных характеристик. Загруженная программа Искина, так же как и предыдущая, не смогла обнаружить предела. Она спокойно работала на компе егеря в максимальном режиме. Администратор станции много работал с Искином и имел представление, что это такое. Вроде бы обычный с виду ком Стакса не поддавался классификации. Насколько знал Ликс, в природе не существовало устройств такого размера, способных обеспечить работоспособность программы Искина. Тут занимал на станции пару приличных комнат и даже при определенных денежных затратах мог нарастить мощность вычислений. Здесь же, в наручном компе, он уже работал на максимуме возможностей. И Ликс обоснованно подозревал, что это не предел самого прибора егеря. «Так ты говоришь, этот ваш инженер-электронщик всего на день забирал твой комп и вернул уже таким?» Все еще не веря в результаты эксперимента, поинтересовался Эликс у друга. «Я тебе никогда не врал. Взял утром и вернул на следующий день. У нас с Тираной были точно такие же удивленные рожи, как и у тебя сейчас», — усмехнулся Стакс. Егерь был весьма доволен. Спор позволил снизить цену закупленных товаров на несколько процентов. «Слушай, Стакс, а откуда вообще у тебя этот парень?» Задумчиво теребя подбородок и неотрывно глядя на комп друга, спросил Ликс. «Ха-ха-ха, не поверишь!» — рассмеялся тот. — Нашел у тебя на станции. Рассказ Такса о первой встрече с Сашем особо не дал никакой информации Ликсу, а более подробно рассказывать о парне егерь не стал. Это не его секреты. — Ничего не понимаю, — озадаченно покачал головой Ликс. — Он, ничего не имея, переделывает компы в невообразимые вещи. Ты хоть представляешь, сколько может стоить чистый, непривязанный такой комп, как у тебя? — Думаю, 1200-300. Предположил Стакс. «Станционный скин стоит миллион», — пояснил Ликс. «Твоя штуковина сожрала его и даже не поперхнулась. Честно говоря, если бы я сам все не делал, не поверил бы. И скин величиной с наручный комп, точнее, с наручный комп обычной фирмы-производителя. Еще точнее, просто наручный комп. Да я совсем запутался. Ну, ты же меня понял, это же фантастика. Да даже если я заикнусь об этом кому-то, меня подымут на смех». «А ты не говори», — успокаивающе похлопал по плечу друга Стакс. Он прекрасно понимал чувства друга. Да он и сам находился в таком же состоянии, только не показывал этого. Прошлая подготовка телохранителя давала о себе знать. В голове Стакса крутился вихрь мыслей, и логичных среди них не наблюдалось. То, что Саш псион, егерь уже знал, но во что парень превратил его комп до встречи с другом до конца не представлял. Ликсу егерь верил. Раз собеседник говорит, что такой приборчик может стоить бешеных денег, значит, так и есть. По пространству галактики все время ходят слухи о существовании непогибших миров древних. Кроме предположения, что Саш – разведчик именно оттуда, ничего более логичного Стакс придумать не мог. Только те в давние времена могли создавать малогабаритных мощных эскинов. А ведь парень так и не сказал, откуда он. Размышление друга прервал Ликс, указывая на комп. «Предполагаю, ты тоже подумал о древних. Больше ничем невозможно объяснить это». «И чем нам это грозит?» Озадаченно потер шею Стакс. «Да ничем», — вздохнул Ликс. «Никто просто не поверит. Но у меня к тебе просьба». «Сделать тебе такой же комп?» — улыбнулся Стакс. «Соблазн слишком велик», — со вздохом кивнул Ликс. «Я попрошу, Саша, но с тебя информация обо всех подозрительных лицах, интересующихся этим парнем, да и вообще нашим маленьким мирком сверхобычных сведений». «Договорились. Если получится с компом, я вам весь год обычной поставки товара бесплатно делать буду. Что такое ваша 1000 егерей по сравнению с 20 000 обитателей станции? Спешу все на скачок повышенного потребления», — довольно усмехнулся Ликс. Он снял с руки комп и отдал другу. Сам достал из сейфа собственный старенький и нацепил на руку. «Пока со старым похожу», — пробормотал хозяин кабинета, провожая друга, тоже довольного результатами разговора. Параллельные события в столице герцогства. «Зачем звал?» — сходу поинтересовалась Ирисана, как ветер, врываясь в кабинет отца. «Садись, есть разговор. Что-то плохие предчувствия у меня в последнее время. Да и служаки из безопасности тревожатся», — кивнул герцог на большой диван в углу комнаты. «Подумаешь, пара неудачных покушений. Ничего же у них не получилось», — пробурчала Ирисана, удобнее устраиваясь на любимом месте. «Это только те, что нейтрализовали твои телохранительницы», — грустно покачал головой герцог. За жизнь дочери он сильно волновался. «Я запретил службе безопасности сообщать тебе об остальных, предотвращенных ими». «Интересно, сколько?» — удивилась девушка. 8, дочка. 8!» Тяжело вздохнул герцог и добавил. «И это только за последний месяц. Следы к соседям не тянутся, но без их влияния здесь не обошлось. Твой побег из республики после похищения сильно осложнил наши отношения. Не могу же я все время торчать дома?» — недовольно проворчала Ирисана, предполагая, о чем пойдет речь. «Я понимаю», — кивнул герцог. «Но надо что-то менять. Слишком сильное давление оказывают на меня противники. Ты — одно из моих уязвимых мест. Не нравится мне это. Да и наблюдатель империи ведет себя подозрительно. Все попытки обратить его внимание на сложную ситуацию вокруг моей семьи игнорируются». «Я так поняла, ты что-то придумал?» — внимательно уставилась девушка на отца, перебирая в уме возможные варианты. «Мне будет проще, если ты на время исчезнешь из поля зрения наших недоброжелателей». «Запереться в комнате и никуда не выходить?» — иронично хмыкнула девушка. «Боюсь, что тебя и здесь попытаются достать», — грустно покачал головой герцог. Он не был уверен, что его непоседливая дочь сможет долго усидеть на одном месте. «Зачем они меня хотят убить?» «Не убить, а похитить. Заметь, во время нападения ни один волос не упал с твоей головы. Сначала враги пытались нейтрализовать твое сопровождение. Да и есть у меня серьезное подозрение, что все эти нападения на тебя — только верхушка айсберга. Настоящая операция по твоему похищению только прикрывается этими неудачными. Мне кажется, далекие боссы изначально на них не рассчитывали. Самое паршивое — трудно определить самих этих кукловодов. С виду все покушения на тебя настолько разрозненные, что даже теоретически предположить, где находится их центр планирования, затруднительно. Часть ниточек ведет к моим местным противникам, часть в республику, а кое-какие тянутся в империю. Да я даже предположить не могу, кому перешел дорогу в империи. Я там 10 лет не появлялся. Вот только если в империю тянется всего пара нитей, то в республику целый канат. Есть предложение отправить тебя в столицу учиться. Имперский наблюдатель предлагает, подозрительно сузив глаза, предположила Ирисана. Герцог кивнул, внимательно следя за реакцией дочери. «Я не собираюсь замуж за идиотов, будь они хоть стрижды более длинной родословной!» Упрямо поджав губы, вскинулась девушка. «А кто тебе это предлагает?» Примирительно поднял руки вверх отец. «Ты уже сказала нет на попытке имперца познакомить тебя с претендентами. Я не настаиваю. Ты у меня умная, сама решай. Я женился на твоей матери вопреки всем рекомендациям и не жалею». «Не грусти, отец, я тоже часто вспоминаю маму», — прильнула девушка к груди отца. «Ладно, речь не обо мне», — встряхнулся герцог. «В империю ты полетишь. Что там делать, решай сама. Место учебы тоже на твое усмотрение. Телохранительницы присоединятся к тебе позже. Они пока будут изображать охрану двойника, запертого в твоих покоях. Все знают, что без них ты никуда не выходишь. Сопровождать тебя будет Корт Садис, лейтенант службы безопасности, ты его знаешь. У тебя на компе будет идентификатор его младшей сестры. Он будет вести ее на учебу в столицу». «Не знала, что у него есть младшая сестра», — удивленно протянула девушка. «Надо интересоваться, чем и как живет твое окружение, иначе отдалишься от них и останешься одна», — поддел дочку отец. «Я стараюсь, но разве за всем уследишь?» — опустила голову девушка. «Знаю», — погладил ее по голове отец. Быстро решив небольшие вопросы по предстоящему путешествию, герцог отпустил дочь. С лейтенантом Садисом у него состоялся длительный разговор. Герцог пообещал, пока тот занимается охраной Ирисаны, сестра лейтенанта может выбрать учебное заведение в герцогстве для дальнейшего бесплатного обучения по любой специальности. Садиса это вполне устраивало. На следующий день брат и сестра Садис покинули дом герцога. Их сопровождали многочисленные знакомые. Семья Садис служила герцогом Соном уже многие поколения. На прощание даже дочь герцога Ирисана сказала им несколько добрых слов. Пока родственники добирались до космопорта на нанятом флайере, Ирисана, спрятавшись в грузовом отсеке транспортного бота, обогнала их. Замена девушек произошла в туалетной комнате. Сестра лейтенанта, надев биомаску, в которую вошла туда Ирисана, покинула помещение первой, затем оттуда вышла Ирисана в биомаске сестры. Идентификаторы в наручных компах у них были одинаковые. Оказавшись на рейсовом корабле, идущем в пространство Империи, Ирисана избавилась от неприятной маскировки. Вряд ли ее будут специально искать по изображению. Похожие лица могут встречаться очень часто. Люди иногда переделывают их, чтобы походить на кумиров. Основным удостоверением в развитых мирах являлся только идентификатор компа или коммуникатора, настраиваемый по ДНК. Рейсовый корабль по пути в Империю делал короткие однодневные прыжки, останавливаясь у населенных планетных систем герцогства. За 3 дня полета Ирисана хорошо поговорила с лейтенантом, вытянув из него все сведения о семье. Перед длинным прыжком в основное пространство метрополии транспорт остановился для проверки и дозаправки на пограничной станции. Герцогство Сона являлось провинцией Империи Зари. Между герцогством и центральной частью государства почти наполовину длины границы вклинивалась Республика Сартия. Очень давно она числилась частью страны, но после восстания, в период ослабления державы, она отделилась и стала республикой. Теперь пограничные конфликты между соседями – не редкость. Республика считала себя обиженной территориями и всячески пыталась расшириться. Армия клонов этому очень способствовала. Исследовать и заселять новые миры республиканцы не стремились. Для их развития нужно слишком много вложений, да и окупятся расходы не так быстро, как хотелось руководству республики. Проще отбирать развитые системы у более слабых противников. Облетать по дуге пространство республики слишком дорого для транспортных компаний. В периоды относительно мирного сосуществования капитаны кораблей предпочитали использовать длительные прыжки, перепрыгивая пространство республики. Двухдневная тестовая проверка системы судна в этом случае необходима. Именно поэтому на основных транспортных маршрутах стояли космические пересадочные станции. Они обеспечивали легкие ремонты и заправку транспортов, а заодно являлись пограничными форпостами Империи, обслуживая несколько боевых патрульных кораблей. Пираты и другие любители легкой наживы предпочитали в районе станции не действовать. Патрули постоянно присутствовали на основных транспортных путях и могли быстро прийти на помощь жертве. Да и сама станция представляла собой хорошо вооруженную базу. Для ее штурма нескольких кораблей пиратской эскадры будет маловато, да и более крупным соединениям придется повозиться. А это выигрыш времени для подготовки ответной реакции Империи. На период вынужденной остановки пассажиры предпочитали в каютах судна не оставаться. На станции мест для развлечений имелось предостаточно. Не стали исключением и лейтенант с Ирисаной. Целый день они занимались изучением достопримечательностей космического объекта и обходом многочисленных торговых центров. Чтобы постоянно не возвращаться на корабль, они на пару дней сняли комнату в гостинице. Вечером их и подловили в коридоре той самой гостиницы. Выстрелы сразу пары парализаторов из чуть приоткрытой двери соседнего номера оказались слишком неожиданными, чтобы лейтенант успел на них среагировать. Тела мешками осели на пол. Из двери осторожно высунулся один из стрелков. «Эй, левый, кажется, заказчик слишком хорошего мнения о подготовке безопасников герцогства. Этот даже ничего не почувствовал». «Правый, не зуди. Ты бы тоже ничего не почувствовал, если бы по тебе стреляли из почти закрытой двери». Второй нападавший широко открыл двери и шагнул из темноты комнаты на свет коридора. Ничем не примечательный мужчина в рабочем комбинезоне на ходу прятал парализатор в один из многочисленных карманов. Второй, очень похожий на первого, следовал за ним. Ирисана со страхом наблюдала за приближением нападавших. После воздействия луча парализатора тело еще не слушалось, но сознание не отключалось. Тот, которого называли правым, подошел к ничком лежащему лейтенанту и, поддев его носком ноги, перевернул на спину. «Это он!» – довольно усмехнувшись, обернулся мужчина к левому. «Значит, мы не промахнулись, и эта девчонка – дочь герцога!» – ухмыльнулся левый, таким же образом переворачивая на спину девушку. «А ничего, красивая! Если бы не приличные денежки за заказ, можно было продать любителям позабавиться с имперками. Она потянет на хорошую сумму!» «Я тебе дам продать! Если с ней что-то случится, заказчик нас из-под земли достанет, а потом снова закопает по частям!» – зашипел правый. «А что будем делать с этим мешком с дерьмом?» — кивнул левый на лейтенанта. «Да добей его из игольника. Пусть думает, что торговцы живым товаром порезвились. Забрали то, что нужно, а лишнее бросили», — криво усмехнулся правый. Ирисана чуть не задохнулась от ужаса, слушая разговор нападавших. Но тут что-то с ней произошло. В груди словно взорвался заряд бластера, горячей волной смыв паралич организма. Эта же волна принесла с собой ярость. Нет, даже не так. Ярость, которая вобрала в себя весь накативший прилив энергии и переключила разум девушки в необычный режим. Кристально ясное холодное сознание сочеталось с огненной яростью, бушевавшей в теле. В памяти девушки мгновенно всплыли ее тренировки с телохранительницами. Оттолкнувшись от пола, она крутанулась на месте, подбивая своей ногой ноги ближайшего противника. Левый рухнул рядом с девушкой, как подкошенный. Продолжая движение, Ирисана хлестнула свободной рукой по горлу противника. Била, как учили, не в цель, а за нее. Опершись на пол, сквозь остатки раздробленного горла врага, она взвилась в воздух, как сжатая пружина. Расстояние до второго противника было совсем небольшим, следующий удар пришелся прямо ему в грудь. Рука девушки, как картонку, пробила мужчину насквозь, выйдя у него из спины. Она опять била по всем правилам сквозь препятствия. Как только девушка рывком выдернула руку из тела, правый, закатив глаза, ничком повалился на пол. Все произошло за какие-то доли секунды. Противники не успели сделать даже малейшего движения. Необычное состояние, охватившее девушку, не уходило. Холодный разум четко контролировал бушевавшую в теле ярость, не давая сорваться в истерику и разорвать противников на кусочки. Ирисана метнулась к левому, заметив у него на поясе небольшие контейнеры походной медицинской аптечки. Достав капсулы нейтрализатора, она, сняв колпачок с иглы, вдавила ее в шею лейтенанта. Капсула подействует через пару минут, а пока у девушки нашлась другая работа. Надо было очистить коридор от следов нападения. Подхватив одного из врагов за ноги, она втянула его в их же номер. Потом проделала ту же операцию со вторым. Третьим она втащила своего охранника, устроив его на одной из постелей. Осмотревшись, девушка обнаружила посредине комнаты небольшой кейс со стандартной глушилкой. Отстраненное сознание девушки даже отметило наклейку фирмы-производителя оборудования. Республиканцы делали очень качественные блокировщики систем связи. Вот почему операторы службы охраны гостиницы не видели нападения и не поднимали тревоги. Камеры наблюдения, контролируемые глушилкой, транслировали кадры пустого коридора, зафиксированные до начала событий. Ирисана не стала пока выключать чужое оборудование. Надо сначала убраться. Вытащив из ниши робота-уборщика, она выкинула его за дверь. Темные лужи на полу превращали коридор в филиал скотобойни. Ирисана никогда не думала, что в человеке может быть столько крови. Девушка не могла с компа управлять роботом, мешала глушилка, но все оказалось проще. Тот, обнаружив непорядок в коридоре, автоматически принялся за уборку. Для целей Ирисаны этого было вполне достаточно. Роботы-уборщики чистят территорию очень качественно. «Вирус, запусти вирус у меня в компе!» — раздался из-за спины голос лейтенанта, к которому стала возвращаться речь. Капсула нейтрализатора заработала. Ирисана подскочила к спутнику и прислонила собственный комп к его устройству. На таком расстоянии глушилка не мешала считывать информацию. Садис дал команду скопировать программу вируса в комп девушки. «Что он делает?» – поинтересовалась у охранника Ирисана, видя, как тот быстро приходит в себя. «Задай в условиях один день и запусти в глушилку. Измени режим с блокировки на передачу. Вирус сотрет все данные за сутки со следящих устройств», — все еще с трудом произнося слова, пробормотал лейтенант. Девушка проделала указанные манипуляции. «Что будем делать дальше?» — — спросила она, поудобнее устраивая спутника на койке. «У этих гадов где-то в запасах должны быть контейнеры с универсальным очистителем для уничтожения следов. Если сможешь, поищи. Я пока не могу двигаться, тело деревянное», — по-прежнему с трудом раскрывая рот, пробурчал Садис. «Ты знаешь, смогу без труда. Может, у меня какой-то выверт сознания случился, но эти развороченные тушки не вызывают отвращения», — кивнула Ирисана на тело нападавших. Она без колебания подошла к трупам и стала выворачивать содержимое их многочисленных карманов. «Вот те синие пакеты — то, что нужно. Зеленые тоже пригодятся. Этого достаточно», — попытался остановить ее Садис. «Я, пожалуй, продолжу. Не жалей меня. Я сейчас абсолютно ничего противного не чувствую». «А у них тут много чего интересного», — криво усмехнулась девушка, показав лейтенанту набор кредитных карточек на предъявителя. Причем к каждой из них прилагался листок с кодом ключа. Скорее всего, это оплаты прошлых работ. Не доверяли наемники инфосети. «Вот это-то и самое странное», — озадаченно пробормотал лейтенант. «Что не чувствуешь? Как ты ухитрилась увернуться от луча парализатора, непонятно. А уж тем более непонятно, как уложила этих наемников. К сожалению, моя голова была повернута в другую сторону, и я не видел твоего сольного выступления. Но результаты впечатляют». «Сама не понимаю», — почесала лоб Ирисана, оставив на нем кровавые разводы. Потом она деловито запихнула найденные карточки с кодами в один из чистых пакетов, конфискованных из карманов наемников, и повернулась к лейтенанту. «Что делаем дальше?» «Резервный план», — вздохнул тот, с трудом поднимаясь. «Не пожалели мощности луча, гады!» — недовольно мочаясь, проворчал он. Ирисана вопросительно смотрела на охранника. «Твой отец очень предусмотрительный человек. Он выдал мне несколько вариантов развития событий и еще большее количество схем наших действий. К сожалению, сработал самый паршивый из этих вариантов. В доме герцога окопался предатель с высоким допуском к секретам государства. Нам придется на время исчезнуть. Недавно твоему отцу на глаза попалась реклама интересного заповедника. Вот уж там тебя точно никто искать не будет. Я уже проверил по сети. Сегодня, точнее через пару часов, отсюда летит транспорт в ту сторону. Они обычно берут пассажиров. Через пару дней мы будем на другой пересадочной станции. Оттуда нас заберет корабль заповедника или наймем какой-нибудь прыжковый бот. Там до конечной точки маршрута всего один прыжок. Как тебе такой план?» «Согласна, не стоит продолжать прежний путь. Если кто-то выловил нас здесь, то кто помешает ему достать нас в империи? Что-то я в последнее время предпочитаю надеяться только на себя и своих друзей», — задумчиво произнесла Ирисана. Садис уже достаточно пришел в себя, чтобы передвигаться самостоятельно. Он надорвал указанный ранее синий пакет и, уже выходя из комнаты, вслед за девушкой, рассыпал порошок внутри номера нападавших. Химический состав, соприкоснувшись с воздухом, зашипел и стал разрастаться пенной шапкой по всей комнате. Когда пена бесследно исчезла, через некоторое время испарившись, в комнате не осталось ни единого биологического следа присутствующих людей. Только трупы налетчиков сиротливыми холмиками валялись у стены. В их номере Садис со своего компа аннулировал билеты на корабле, идущем в империю. Достав из походной сумки новые личные приборы, один из них надел сам, а второй передал девушке, забрав у нее прежний. Старую аппаратуру он положил на зеркальный стеклянный столик и, достав зеленый пакетик, конфискованный из запаса нападавших, вылил жидкость, хранящуюся в нем, на компы. Внутри браслетов что-то зашипело. Жидкость уничтожила кристаллы памяти. «Теперь никто не определит, кому устройства принадлежали», — пояснил лейтенант, увидев заинтересованный взгляд девушки. Поврежденные браслеты он бросил в утилизатор. Быстро загрузив вещи в сумки, они покинули номер, не забыв напоследок рассыпать порошок из синего пакетика. Используя новые идентификаторы, спутники без проблем купили билеты на нужный транспорт и через час покинули такую негостеприимную станцию. Следующий день. Доклад следователя. После окончания оплаченного периода в номере 1021 обнаружены два мужских трупа. Реанимация невозможна. Срок слишком велик. У одного почти оторвана голова, у второго насквозь пробита грудная клетка. Следы убийцы уничтожены специальными препаратами. Восстановить хронологию событий не удалось. Информация систем наблюдения за день убийства стерта с компа гостиницы неизвестным вирусом. По ДНК погибших удалось идентифицировать личности. Это оказались известные в криминальном мире и находящиеся в розыске преступники с кличками «Левый» и «Правый». Вывод криминалистов однозначен – действовал профессионал высокого уровня. Причина нападения не установлена, но это точно не ограбление. В комнате обнаружено очень дорогостоящее оборудование. Прогноз из кино по раскрытию преступления отрицательный. Информация по делу передана в центральную базу герцогства. Разговор резидента республиканской разведки на станции по защищенному инфоканалу. «Командор Конан, операция по захвату объекта провалена». «Да ты что там, совсем хватку потерял? Не мог организовать захват девчонки с единственным охранником? Тебе выдали все сведения, разжевали и положили в рот. Ты же докладываешь, операция провалена. Может, тебе пора вернуться в республику на переподготовку?» «Но, командор, я выполнил все предписания службы. Нанял самых лучших охотников за головами. Выдал им необходимое оборудование. Не моя вина, что они не справились. Охранник оказался подготовлен лучше. Да он в прямом смысле порвал наемников. Монстр какой-то. Пересылаю результаты расследования». «Ха, странно. Орудие убийства не определено. Я по знакомству переговорил с экспертом-медиком, проводившим обследование трупов. Он не дал окончательного заключения в официальном докладе, но на словах сказал, что удары, возможно, нанесены рукой, но с невероятной скоростью или неизвестным гравитационным оружием ограниченного действия. Я сам обследовал комнату наемников, но ничего там не обнаружил. Вероятно, столкновение произошло в коридоре. Судя по положению тел, их только потом уложили обратно в комнату. На противоположной стороне коридора у входа в номер объекта нашелся остаточный след излучения парализатора. Дополнительная проверка показала, что удар наемники нанесли профессионально, сразу нейтрализовав объект вместе с охранником. Вмешался кто-то третий, уложив нападавших и оказав помощь основной цели. Парочка исчезла. След обнаружить не удалось. «Говоришь, кто-то третий?» «Возможно. Кто бы мог подумать, герцог подстраховался. Интересный поворот. Похоже, наш большой друг кое-чего не знает. Отправлялся ли транспорт в сторону станции 444? «Да, в это время в том направлении ушел грузовой корабль. Значит, резервный вариант». «Я вас не понял, командор». «Это я не тебе. Смотри, еще один провал и путешествие в республику тебе не миновать». Ирисана, стоя на краю летного поля космопорта, с удивлением рассматривала окружающую обстановку. «Это мне кажется, или мы на той станции, где высадили Саша?» С недоумением повернулась девушка к спутнику. «Точно на той», — кивнул охранник. «Может, попробуем узнать, куда он направился?» «Не стоит, госпожа. Не нужно нам оставлять лишних следов. Мы сделали все, чтобы запутать преследователей. Действуем по плану вашего отца», — недовольно покачал головой Садис. Встречаться с этим мутным Сашем лейтенанту совсем не хотелось. Им бы спрятаться и дождаться помощи. Какой-то предатель в доме герцога выдал неизвестным врагам планы их путешествия. Не нужно быть особым умником, чтобы понять, что в гостинице находилась засада и ждали именно их. Разговор наемников не оставлял в этом сомнений. Садис переживал только за то, что и резервный план мог попасть в руки предателя. Связываться с сотрудниками местной службы безопасности лейтенант не собирался. Он прекрасно знал, что республиканцы не скупились на вербовку людей на пограничных станциях. Судя по закрытым сводкам службы, контрразведка вылавливала изменников пачками. Достоинством резервного варианта была возможность отсидеться в заповеднике до подхода помощи. Найти пару туристов в гуще растительности на заповедной планете – проблема, нерешаемая даже для эскадры космических кораблей. Сигнал герцогу о нападении лейтенант уже отправил с капитаном транспорта. Тот должен послать сообщение со следующей станции. Если предатель не столь информированный, то их с девушкой будут искать там. К сожалению, бот заповедника ушел за день до их прилета и увез группу туристов. Торчать целую неделю на станции лейтенант не хотел. За небольшое вознаграждение, выданное оператором космопорта, он выяснил, кто может их подбросить до заповедника. Здесь путешественникам тоже не повезло. В самом лучшем случае их обещали доставить в систему заповедника только через пару дней. Лейтенант боялся, что у них может не быть этой пары дней, если преследователи узнают планы герцога. Устраивать войну на станции, когда не знаешь, кто друг, а кто враг, ему не хотелось. Помогло решить проблему с доставкой повторное вознаграждение сотрудникам станции. Те подсказали, что у главного администратора есть прыжковый бот, а за приличные денежки он иногда подвозит туристов до заповедника. К удивлению лейтенанта, переговоры с начальником прошли быстро и плодотворно. Тот даже не стал с них брать много денег, лишь оплату за топливо. Как догадался Садис, администратору тоже не терпелось по каким-то причинам быстрее попасть в заповедник. Уже перед самым отлетом бота лейтенант заявился в службу безопасности станции. Вытащив капитана из теплой постели, он предъявил универсальный одноразовый код полного доступа. Герцог снабдил телохранителя дочери десятком таких паролей. Проверка по секретной базе подтвердила слова Садиса, и капитан выдал ему информацию по личному делу администратора базы Лаймона Ликса. Выдавая себя, если в службе безопасности станции есть предатели, лейтенант здесь уже ничем не рисковал. Через несколько минут они будут в разгоне для прыжка, а вот проверить, кто их повезет, совсем не помешает. Судя по данным, в личном деле администратор вполне благонадежный житель, а самое главное, его многочисленное семейство проживает в столице герцогства. Вряд ли этот человек пойдет на предательство, бросив семью. Разговоры с Ликсом во время дневного прыжка только подтвердили данные личного дела, так что предательства с его стороны можно не ожидать. Нырнув в системе Стикса, администратор сразу вышел на связь. «Старина Стакс, отключи, пожалуйста, свои игрушки. Быть поджаренным из-за сбоя автоматики мне бы не хотелось. Я тут по случаю привез парочку денежных туристов, ну и заодно хочу забрать свою игрушку, если она, конечно, готова». «Привет, Ликс. Вот уж никак не ожидал, что ты опять соизволишь на собственной посудине посетить наше заброшенное место. Насколько помню, ты предпочитаешь использовать чужие средства передвижения, и причем бесплатно». Раздался веселый голос в ответ, и на экране появилось лицо смеющегося человека. «Почему бы не прошвырнуться самому, если за это платят другие?» Поддержал шутку Ликс, скосив взгляд на пассажиров. «Ладно, не буду тебя мучить неизвестностью. Готов твой заказ, так что с тебя причитается». Ухмыльнулся человек на экране. «Уже лечу, но ты подготовь лучших егерей, чтобы сопроводить богатую молодую парочку на недельку по самым экзотическим местам заповедника. Сдается мне, если понравится, они отвалят тебе еще столько же денег. Топливо мне путешественники оплатили без вопросов». Обрадовался Ликс и оборвал связь. «Что значит быть поджаренным?» — поинтересовался лейтенант, когда экран связи выключился. «Ну, так это заповедник же!» — почесал двухдневную щетину на подбородке Ликс. «Сначала последует предупреждение, потом автоматические торпеды не оставят от нас даже молекулы. Если бы я шел как пират с выключенными навигационными маяками, меня бы вообще не предупреждали. Слупили бы без разговоров. Гостинцы тут противокорабельные». «Господин Ликс, а не знаете ли, может, есть здесь человек по имени Саш Хром?» — задала вопрос Ирисанна, внимательно слушавшая разговоры. Сознание по-прежнему работало четко, и у нее мелькнула интересная мысль, что Саш мог укрыться именно в таком защищенном месте, вдали от ищеек из республики. «А вам зачем?» — подозрительно сузив глаза, взглянул на нее Ликс. «Это мой друг», — открыто посмотрев ему в глаза, ответила Ирисана. «Может, и есть», — смешался Ликс. Слишком уж честным показался ему взгляд девушки. Лейтенант пришел в ужас. Он сразу понял, Саш здесь и не сидит без дела. Вон, даже администратор немаленькой станции на его стороне так и не ответил прямо на вопрос девушки. Значит, и в заповеднике у Саши все под контролем. И это всего за жалких несколько месяцев. Подмять под себя или заставить работать на себя целую структуру – это показатель высокого профессионализма. Лейтенант еще раз убедился. Человек, вырвавшийся из самого защищенного места республики, не может быть обычным разведчиком. Успокаивало только одно – уж этот парень точно не на стороне их противников, а значит, можно договориться. Если лейтенант боялся, то Ирисана пришла в радостное возбуждение. Ей почему-то с момента расставания все время хотелось снова встретиться с необычным парнем. Сейчас это желание просто прорвалось наружу. Ликс достаточно повидал на своем веку и со скрытым недоумением наблюдал за такими различными реакциями на свои слова о парне, прямо так и написанными на лицах пассажиров.